Отъехав от дома Роско, мы сразу же попали в настоящее столпотворение. Весь городок был запружен. Это стало заметно еще до того, как мы добрались до главной улицы. Повсюду стояли десятки машин, телевизионщики из программ новостей и CNN. Я забился в дальний угол. Несмотря на ранний час, людей было море. Вдоль обочин стояли ряды темно-синих седанов государственных чиновников. Мы свернули около круглосуточного магазинчика. На улице стояла очередь желающих перекусить. Мы проехали через залитый солнцем городок. Главная улица была забита. Машины стояли даже на тротуарах. Я заметил машины пожарных и полицейские «Шевроле». Когда мы ползли мимо парикмахерской, я выглянул в окно, но стариков нигде не было. Я буду по ним скучать. Я буду скучать по старине Финлию. Мне всегда будет интересно знать, что с ним сталось. «Удачи тебе, выпускник Гарварда», — подумал я. «И вам удачи, Хабблы». Это утро станет для них началом длинной дороги. Им потребуется большое везение. «И тебе удачи, Роско». Я молча пожелал ей всего самого хорошего. Она этого заслужила. Роско довезла меня до самого Мейкона. Нашла автовокзал, остановилась, протянула мне маленький конверт. Попросила не распечатывать его сразу. Я убрал конверт в карман, поцеловал Роско на прощание. Вышел из машины, не оглядываясь назад. Услышал шелест шин по асфальту и понял, что Роско уехала. Я прошел на вокзал, купил билет, затем зашел в дешевый магазин и купил новую одежду. Переоделся в примерочный и оставил грязный камуфляж в мусорном ящике. Потом я вернулся на вокзал и сел в автобус до Калифорнии. Первую сотню миль у меня в глазах стояли слезы. Затем старенький автобус, грохоча, пересек границу штата. Я посмотрел в окно на юго-восточную оконечность Алабамы. Распечатал конверт Роско. В нем была фотография Джо. Роско достала ее из чемодана Молли Бет. Вытащила из рамки. Обрезала так, чтобы она помещалась в кармане. Написала на обороте номер своего телефона. Но мне это было не нужно. Я уже оставил все в прошлом.